Но теперь ответом был только треск. «Миядзаки! Миядзаки!» И треск пропал, а потом погас светильник, мгновенно, разом. «Что там у вас?» Голос Ильзи в темноте напугал, громкий и злой. «Техническая неисправность. Нет связи с поверхностью. Причина? Не знаю. Возможно, что-то наверху у Миядзаки. Или обрыв кабеля. Последнее Вано сказал так, наобум. До сих пор кабель был самой надежной частью связи, его и топором не перерубишь. Но все когда-нибудь случается впервые. Включайте фонари, только экономно», — распорядился Ильзи. «Лучше бы по очереди», — предложил разведчик. «Мало ли что, путь хоть и обратный, но вы предлагаете идти назад», — искренне удивился Ильзи. «Конечно», — еще искреннее ответил разведчик. «Нет-нет, во всяком случае, не сразу. Пройдем еще немного, осмотримся. Обратный путь, знаете, нелегок. Ничего, я на вас надеюсь». Странно, но в полумраке коридор казался бескрайним, бесконечным. Вход отдалился не на метры, на жизни. Все это от гипоксии, плюс усталость, плюс темновая астения. Нехорошо. Такой шанс открыть нечто, стоящее каравана с земли. А караван – это новое оборудование и места для возвращения на землю. Вано знал, что на землю вернется едва ли десятая часть, остальных ждет Луна. Он, впрочем, не прочь остаться и на Марсе, ведь кого-нибудь доставит, хотя бы на две старейшие базы. Они дошли до поворота, крутого, почти прямого. Что дальше? А дальше от коридора разбегались другие ходы, с дверями открытыми, полуоткрытыми и закрытыми, но открывающимися от обыкновенного, ручного усилия. Они шли, только заглядывая внутрь, видя те же переходы, лабиринт. Разведчик прилежно рисовал значки. Ильзи еще пару раз требовал связи с поверхностью, но тут Вано был бессилен, хотя по-прежнему сматывал с катушки нить, надеясь, что неисправность наверху и Миядзаки чудом сумеет ее исправить. Чудом, потому что у того не было ни диагностических приборов, ни инструментов, ни запасных блоков. Все, что Миядзаки мог, это постукивать по корпусу умного ящика. Вероятность починки таким способом – корень квадратный из минус единицы. Для Марса и это привычный шанс. Наконец они открыли дверь, за которой было что угодно, но не коридор. Пространство внутри загромождено вдоль и поперек трубами, лианами, шлангами, все зависело от угла зрения и фантазии. «Я настоятельно советую начать возвращение», — разведчик говорил просительно, а собственно, как он мог еще говорить, но чувствовалось, не отстанет. «Уже начали», — отмахнулся Ильзи. «Вот только этот объект осмотрю, тогда хотя бы выключите фонарь». «Шутите? Здесь могут водиться белые мухи». «Что за мухи?» «Белые. Из доклада Кауфмана». «А, вы об этом. Легенда, бред умирающего. Я их и сам видел однажды». «Ну, вы, разведчики, чего только не видите. Удивительно, как и целы остаетесь». «Сам удивляюсь», — согласился разведчик, но от входа отошел подальше. За ним попятился Ивано, и, поколебавшись секунду, Тамара. «И без того материала достаточно, куда же больше». Но Ильзи вошел в раж. Ему казалось, что следующая находка будет весомее, значимее, и всю славу может получить другой, счастливчик, пришедший на готовенькое. А за ним останется репутация человека, остановившегося в шаге от величайшего открытия. Ему нужен успех, не маленький, значимый для сотни другой специалистов, а такой, чтобы прогреметь на весь Марс, нет, больше, Землю. Кем был Риетё до того, как отрыл карьер? Человеком, которого знали дюжина сослуживцев. Для руководства же он оставался и, как вас там, а теперь, начальник базы, ежегодно летает на Землю, перевел туда семью и готовится там, на Земле, сменить Амбарцумяна, директора Института Марса. Случай? Нет, Риетё шел к нему каждодневно. Могло ли не встретиться ему колесо? Да, могло и не встретиться. Но мог ли Риетё, найдя колесо, не отыскать карьер? Вот это уже вряд ли. Он, Ильзи, должен отыскать такое, что превзойдет все находки. Выпал случай, так держи, держи его, как того тигра. Пусть он кидается на кого угодно, ты, главное, не выпускай хвост. Он мог приказать идти вперед разведчику. Да что разведчику, каждому бойцу своего отряда. Именно, бойцу, ведь Марс – это передовая науки. Только ведь, в бой идет отряд, командир впереди, алый бант горит на груди. Ильзи включил фонарь на полную мощность. Белые мухи, как же, что тогда он во тьме увидит? Луч упирался в переплетение серых лиан, стволов, стоек и труб. Теплица, или джунгли, только засохшие, как засыхает фикус в пустой, покинутой квартире. Гербарий народного правосудия. Давно уже Ильзе не чувствовал легкости Марса. Привык, примирился, это в первые дни скакал козлом. Но сегодня он ощутил гнет. По возвращении на землю, говорят, первые месяцы не столько ходишь, сколько годишь шагнул, и отдыхаешь, дух переводишь. Все втрое тяжелее кажется, и ходьба, и работа, и просто жизнь. Сейчас, словно земля, но отступать не пришлось, не пришлось и сражаться. Пропал подвиг. Он, Ильзе, от подвигов не бегает, а это главное. Для самого себя главное. Никакой активности не наблюдается. Во всяком случае, на первый взгляд, сообщил он. Голос хриплый, пересохший. Ничего удивительного, атмосфера такая. Мне присоединиться? Спросил разведчик. Нет нужды. Следите за флангами. Какие фланги? Как за ними следить? Но прозвучало хорошо. Ильзе дошел до противоположной стены. Окошко, круглое окошко, иллюминатор. Он потрогал. Похоже, стекло. В стене определяется отверстие округлой формы диаметром 20 сантиметров, заполненное прозрачным материалом. Ему и самому не понравилась суконная речь, но так будет правильно. Не визжать, не захлебываться от восторга. Спокойный, деловой анализ. Вижу рядом прямоугольное отверстие. Дверь, конечно, дверь. Он позабыл разом все правила. Бред какой-то. На двери была надпись. Никаких иероглифов или клинописи. Обыкновенные буквы. Кириллица. Лаборатория 2. Идите сюда, ко мне, позвал он севшим голосом. Вот тебе и открытие. Нашли старую базу. Просто забытую старую базу. И все. Почести. Земля. Он чувствовал себя гелиевым баллоном, вдруг налетевшим на колючку. Да, протянул разведчик. Это наша база? Тамара смотрела недоверчиво. Старая база, можно и так сказать. А как еще? Ильзе опустил руки, буквально. Карабин вдруг показался тяжелой и бесполезной штукой. Идем дальше. Разведчик не торопился отвечать. Идем, почему нет? Но Ильзе не шевельнулся. Устал он, устал. Разведчик толкнул дверь. Потом приналег. Нехотя, со скрипом она отворилась. Скрип больше чувствовался, плечом, отдавая в зубы. Особенности марсианской акустики. Конечно, старая база. Вано оглядел помещение. Столы, стулья, бумага. Не просто старая, очень старая. Разведчик подошел к висевшему на стене календарю. Подумать только, отрывной календарь. 15 сентября 1933 года. Что? Ильзе не подошел, подбежал. Все четверо они стояли перед календариком. Шутка. Шутники здесь были, вот. Давайте посмотрим остальные бумаги, предложил разведчик. Чем хороша марсианская атмосфера, так это тем, что ничего здесь не гниет, а маски хорошо защищают от пыли. Все документы были датированы 33-м годом. Нет, не все, были и 32-м, и даже 29-м. Самые обыкновенные документы, еженедельные планы, отчеты, служебные записки, журналы наблюдений. Но всего поразительнее оказался плакат. На нем изображен был юноша, почти ребенок, в окружении седобородых старцев. Император Александр IV под мудрым руководством родителей России. Шутники зашли слишком далеко. Из помещения выходили еще две двери. Одна шла в меньшую комнату, похоже, в кабинет. Другая, в коридор. И коридор пересекался скальной породой. Обвал, что же мы нашли? Вано потерянно стоял перед серой ноздреватой стеной. Полагаю, это следы странников. Причем тут странники? Какое они имеют отношение к 33-му году? Вы видели котенка, пытающегося поймать собственный хвост? Странники – это хвост, скорее, котенок. А хвост – мы. Нет, погодите, погодите, какой хвост? Какие странники? Вано потряс головой. А чем это вы? Да так, мысли вслух. Теория множественности миров Джордана Бруно подразумевала не столько инопланетные, сколько земные цивилизации. Смерть планетчики пробивают дыры в иные миры. И это одна из дыр. Множественность. То есть, распалась связь времен. У нас будет время подумать. Масса времени. Разведчик выхватил саблю, коснулся ею плеча Вано. Сим посвящаю тебя, а Вано, в ряды разведчиков, людей пытливых, отважных и бесшабашных. Прекратите балаган, оборвал разведчика Ильзе. Ему почему-то не хотелось ни слушать, ни видеть происходящее. Да не почему-то, просто. И тебя посвящаю, а Ильзе, и тебя, Тамара, добро пожаловать в отряд разведчиков. Действительно, что за комедия? Тамара хотела было отстраниться, но разведчик успел положить пятнашку. Ритуал, вздохнул разведчик. Просто ритуал. Вас теперь ведь зачислят добровольцами. Почему? Ну, сами должны понимать, лимит на первую категорию маленький. Лучше в разведчики, чем на костер. Увидите, много интересного может быть. Не городите ерунды, оборвал его Ильзе. Как, его, в разведчики? Это мы еще посмотрим. Он, Ильзе, не пилот какой-нибудь, а служащий 11-й категории. Такими не бросаются, он пригодится. Да, не говорите ничего Миядзаки, скомандовал он. Не скажем. Разведчик опять посмотрел на Ильзе с уважением. Конечно, не скажем. Седьмая часть тьмы. 1911 год. Сидит, будто специально на тебя шит. Николя обошел его со всех сторон. Ни складки, ни морщинки, блеск. Ладонью Николя гладил ему спину. Видно, морщинки все-таки были. Ты, Митенька, прямо жених. Ладно, ладно, не сердись. Николя нервничал и потому был особенно развязен, болтлив, позволяя себе пошлости, немыслимые в иное время. Дмитрий не ответил. Сегодня собственная внешность интересовала его менее всего. Через силу он рассматривал отражение, лицо казалось длинным и унылым, но бледности не было, или она не бросалась в глаза, а это главное. Совершенно, совершенно незаметно. Николя просунул руку под фрак и на мгновение задержал ее. Стучит сердечко как часы. Ты мое проверь, кажется, выскочит и побежит по Крещатику. Дмитрий дернулся. Потом, Николя, не время. Да это я так, просто. Николя извлек браунинг из кармана фрака, нарочно для этого пришитого с внутренней стороны. Никто и не догадается. Игрушка, а не пистолет. Ты сам попробуй, вдруг цепляет. Дмитрий взял протянутый пистолет, вернул в карман фрака, потом быстро выхватил. Все в порядке. Ты пробуй, пробуй. Дмитрий, криво улыбаясь, повторил процедуру несколько раз. Нигде не цепляло, портной свое дело знал. Теперь прицелься, ну вот хотя бы в меня. Николя отошел к дальней стене комнаты. Зачем? Все должно быть натурально, за нами, за тобой будут следить, понимаешь? Николя встал в позу, скрестил на груди руки. Целься. Дмитрий поднял пистолет. Браунинг он увидел только сегодня, но до этого две недели посещал тир Рахманова, стрелял из Монте-Кристо, и под конец получалось совсем недурственно, тому свидетельство безделушки на этажерке, призы. Хозяин тира даже уверял, что у него несомненные способности. Наверное, хотел подольститься к выгодному посетителю, сделать завсегдатаем, а приятно было. Браунинг сухо щелкнул. Ты убит. Наповал, согласился Николя. Теперь давай заряжать. Они подсели к столу. Вот этот патрон отделит наших приятелей от остальных, грубых и нехороших. Он от другого пистолета и потому непременно заклинит механизм. Зачем? На всякий случай. Я тебя знаю, Митенька, войдешь в раж, так и не остановишься. Про пистолет потом напишут, и всем станет ясно, железка немного подвела. А первые выстрелы, мы же обо всем договорились. Панцирь, помнишь, какой панцирь? Дмитрий действительно забыл. Последние дни прошли в лихорадочном бреду, все путалось, сны и явь. Чемерзинский, его нынче все носит, кто боится? Ах, защитный, а он точно его носит, какая разница? Да, действительно. Дмитрий поставил пистолет на предохранитель, вернул в карман. Теперь Браунинг ощущался иначе, ледяной спящей змеей, готовой в любой миг отогреться и ужалить. Я очень бы хотел быть рядом с тобой, но, ты понимаешь, начал опять оправдываться Николя. Понимаю, хотя не понимал и расстраивался, возникало странное чувство, словно Николя, нет, не обманывает, но ищет выгоду, свой интерес. Ради меня, Николя посмотрел ему в глаза. Ради нас, нашего будущего, конечно, ради нашего будущего. Я, пожалуй, пойду. Дмитрий посмотрел на часы. Да, скоро доступ закроют. Николя выглянул в окно. Извозчик ждет. Они не стали обниматься. Потом, если все сойдет хорошо, достанет времени. Да и неловко было. Николя смотрел куда-то в бок, напряженный, испуганный. Дмитрию стало его жаль. Ты не переживай, обойдется, утешил он Николя. Извозчик подогнал пролетку к подъезду. Сейчас извозчики были дороги необычайно, визит императора создал бешеный спрос, было досадно отдавать столько денег, но положение обязывало. Явиться в театр пешком значило неминуемо навлечь подозрения. Сегодня любой богатей считал за великую честь получить билет хотя бы на галерею, и потому приходилось стараться быть как все богатеи, не выделяться. Было тепло, как всегда в сентябре. Киев, непривычно чистый и чинный, напоминал вдовушку, ждущую смотрин, принарядившуюся и взволнованную, хочется опять замуж, да не за Быкова, новый муж, новая жизнь, какой она станет, решится нынче. Чем ближе к театру, тем реже попадалась полиция, все больше жандармы. Дмитрий старался выглядеть счастливым и уверенным, как и должно быть всякому, едущему в театр сегодня. У подъезда он соскочил с пролетки, расплатился и прошел среди гуляющей публики, половина которой тоже, вероятно, были жандармы, одетые в штатское. Билеты смотрели внимательно, но на самого Дмитрия посмотрели вскользь. Времени впереди много. Он поднялся в буфетную третьего яруса, несмотря на ранний час, заполненную людьми, устроился в уголке со стаканом крюшона. О многих, находящихся здесь, он был наслышан, некоторых знал в лицо, но ни с кем не был знаком даже шапочно. Империй. Он едко рассмеялся, разумеется, про себя, представив, как завтра все будут рассказывать, что видели его вот как вас, на расстоянии руки, но быстро перешел на другое, представил венские кафе, где люди также незнакомы, но все милые и приветливы, сам воздух другой, вольный, пьянящий. Он был в Вене в позапрошлом году и с тех пор сердцем стремился туда вновь. Средства у них с Николя тогда были самые скудные, и прожили они не полгода, как рассчитывали, а всего 4 месяца, но какие зато были месяцы. Если у кого и возникали догадки насчет них, то держали при себе. Частная жизнь. Такие парочки в Вене были не в диковинку, некоторые кафе существовали исключительно для них, но Дмитрий с Николя предпочитали ходить в обычные, покойнее и уютней. И к чему дразнить гусей, все же их заметили, свои, наши. В Вене на них было наплевать, но здесь, в Киеве, Дмитрий помнил, как Николя плакал и заламывал руки, когда к нему пришли наши и пригрозили разоблачением. Для Николя огласка означала полный крах, да и Дмитрию тоже ничего хорошего не сулило. Наши не требовали денег, да и смешно, откуда деньги у Николя? Отец держал его строго, ограждая от соблазнов или просто из скупости, не было денег и у Дмитрия. «Будут, будут деньги», — сказали наши и, надо отдать должное, слово сдержали. А в ответ, окажите услугу, убейте одного негодного человечка, да не человечка, хуже, сатрапа. Повторите одесский подвиг, и все передовые люди отдадут вам жар своих сердец. Выспренность фраз была присуща нашим, словно цеховое знамя. Первой мыслью было бежать. Но куда? Тут нужны были совсем другие деньги. И потом, разве бегство предотвращало скандал? Затем у Николя возникла идея, поначалу показавшаяся авантюрной, неисполняемой, но с каждым днем идея становилась реальнее, ощутимей. Наши терпеливо ждали, что им оставалось, ведь посещение Киева нельзя было ускорить. А Николя и он тем временем пошли на сговор. Помогло то, что сатрап явно терял милость, проучить его хотели не только наши. Тем не менее все было зыбко, ненадежно, страшно. Звонок заставил Дмитрия вздрогнуть. Он допил крюшон, прошел в зал и занял свое место. Место оказалось неважное, в третьем ряду он томился. Пудра и духи, которыми без меры пользовались киевские гранд-дамы, душили его, он едва сдержал кашель. Занавес поднялся. Происходящее на сцене не осознавалось, он пытался уловить смысл и не мог. Другие тоже не обращали на действие внимания. Больше тянулись увидеть государя, что отсюда, с балкона, было просто невозможным. Потом утешились перебором виденных отсюда. Он пригляделся. В первом ряду партера, слева от прохода, все равно, отсюда все затылки казались одинаковыми. Выстрелить сейчас невозможно. То есть выстрелить-то просто, невозможно попасть в цель. Он постоянно возвращался взглядом к тому месту в первом ряду, малодушно надеясь, что вдруг оно окажется пустым, что болезнь или внезапные дела отзовут сатрапа в Санкт-Петербург, а лучше бы в Берлин или Париж, вполне понимая, что такой поворот событий только бы ухудшил положение, но так хотелось отсрочки. Антракт наступил внезапно. Дмитрий невежливо пробился к выходу, не чувствуя в себе уверенности, пошел к лестнице, но на середине пролета живот скрутило, и он едва успел добежать до ватерклозета, такой сильной оказалась нужда. Как ни странно, страх ушел. Он стал смешон и противен самому себе, но что ж с того. Приводя в порядок одежду, он успокаивался. Никогда не считал себя человеком особенным, сверхволевым, и вот, подтверждение. Ничего, ничего. Антракт был коротким, пришлось возвращаться на балкон. Место в партере было по-прежнему занято, соседки обсуждали виденное в перерыве, и Дмитрий опять подумал о Вене, даже начал мысленно устраивать быт. Кое-какие деньги дали наши, и Николя отец назначит содержание, ведь теперь Николя будет революционером, а не перевертом, позором семьи. образуется. Второй антракт он принял, как принимают неизбежное. Стараясь не растерять решимости, он направился вниз, теперь уже не спеша и не суетясь. Театр, подновленный, прихорошившийся, стал и его театром, он был актером, отыграет и домой. Партер опустел, но тот, кто был ему нужен, остался. Дмитрий даже не удивился, что все так отлично складывается. Тот стоял у оркестра, спиной опершись о барьер. Рядом с ним был кто-то неважный, Дмитрий даже не видел лица, сосредоточись на цели. Вздохнул глубоко и пошел вперед. Как заходил в прохладную в эту пору воду Днепра, он любил купаться и всегда начинал купание раньше всех, в мае, окончал последним. Стоявшие обратили на него внимание лишь тогда, когда Дмитрий подошел совсем близко. Дмитрий выхватил пистолет, подумал, что, наверное, нужно что-то сказать, не нашелся и просто нажал на спусковой крючок. Выстрела не получилось, забыл снять с предохранителя. Досадуя, он исправился, тот уже качнулся навстречу, как неловко, неудобно, он опять вскинул Браунинг. 1933 год. 1. Лошадей он не любил, как не любил все, способные причинить неприятности, и именно поэтому старался ездить верхом ежедневно. Неприятностями матушка называла ушибы, ссадины, царапины, неизбежные в любом возрасте, особенно детском, без которых и не бывает детства, во всяком случае, веселого детства. Что ж, значит, его и не было. Сейчас наверстывать поздно. Да и царапины хоть и не грозили прежними кровотечениями, по крайней мере легкие, здоровья все равно не прибавляли. Медики добились и многого, и малого. Одно то, что он живет почти полноценной жизнью, подумалось, полнокровной, но отдавало скверным каламбурам. Такого он себе не позволял, куда как много, но оставалось это самое почти. Доказывая неизвестно кому неизвестно что, он занимался и фехтованием, и гимнастикой, иногда играл в поло, чаще, в лаун-теннис, но удовольствие получал единственно от плавания. Может быть, потому, что плавание напоминало о Ливадии, месте, которое он ценил больше всего. Нет, пожалуй, у него было все-таки неплохое детство, только маленькое. Алексей соскочил с лошади, правый голеностоп слегка побаливал после вчерашней пробежки, хорошо, если обойдется этим, и, передав поводья подбежавшему казачку, пошел аллеей. Рано еще, здесь, в летней резиденции, жили неспешно, со вкусом, предпочитая утру вечер. Боковым, непарадным ходом он поднялся в свои покои. Утренний туалет, в душевой он осмотрел ногу. Над щиколоткой появилась припухлость, темная, пока небольшая. Пальцами он осторожно нанес мазь, чувствуя, как холодит и успокаивает она стопу, потом позвал камердинера. Сегодня был малый прием, он с удовольствием надел форму. Капитан первого ранга. Последнее время чины Романовым не очень-то даются, подумал он, смотрясь в зеркало. Завтра нужно будет поправить бороду, слишком уж своенравной стало, просто их сиятельство граф Толстый. Лев Николаевич не хотел бриться, а он не может, все из опасений порезов. Вот вам и свобода воли. Пора было начинать, едва слышный шум за дверьми предвещал начало рабочего дня. Начнем, начнем. Посол Тринидада вручал верительные грамоты. Где этот Тринидад? Сколько лет прожил и не тужил, не зная, рады, рады. Полный георгиевский кавалер, воздушный бомбардир, монаршая улыбка, вопрос, похвала, благоволение. Представление нового командующего германским корпусом, вы не будете обойдены нашим вниманием, и вздохнем о бедном фон Бюлове. Впрочем, пасть за свободу отчизны, лучшая смерть для солдата, не так ли? Алексей вел прием, словно велосипед, инстинктивно выбирая угол уклона, меняя направление и прибавляя или убавляя темп. Действительно, царское ремесло такое, выучись однажды, сохраняешь навыки на всю жизнь. При желании можно было бы, о, можно было бы многое. Усложнить этикет, придать двору блеск и утонченность, по сравнению с которой двор короля солнца показался бы сборищем заурядных провинциалов. Правительство неоднократно намекало на желанность такого варианта, обещая субсидировать практически любые расходы, открыть новые придворные должности, находящиеся, естественно, в полном распоряжении государя, а цивильный лист увеличить вдвое, втрое. Искушение – стать главой у самого грандиозного театра. 3/4 двора ожидали и надеялись – должности. Мишура и деньги, деньги и мишура, забывая, что заказывает музыку тот, кто платит, или не забывая, а примиряясь с этим, ждите, дети чечевицы. Алексей покинул зал, оставив на завтра третий зажидавших аудиенции нынче. Никто не позволил себе выказать недовольство, все знали заранее, кого примут сегодня, кого позднее, а кого никогда. Этикет. Государь доступен, но не общедоступен. Отослав министра двора согласовывать прием на будущую неделю с чиновником из правительства, тех, кого принять нужно было непременно, он позавтракал в обществе жены и кузена Николая. Мария, как обычно, извинилась за отсутствующего дядюшку Вилли, тому опять стало хуже, и, когда она передала просьбу навестить, Алексей сразу же согласился, чувствуя угрызение совести, что сам не догадался проведать старика. Только дядюшка просил, сегодня, я обязательно выберу время, пообещал Алексей, наверное, сразу после полудня. Мария посветлела, отношения с дядей Вилли, вообще-то, были достаточно сложные. Я передам ему ваше согласие, дорогой супруг. Кузен Никки удержался от усмешки. Чопорность Марии веселила его, хотя веселого было мало. Антигерманские настроения докатывали и сюда, во дворец. Любители и захотнорядцев посчитать процент русской крови в жилах государя открыто требовали развода и женитьбы на русской. Сторонники патриотической линии во дворце упирали на кровную связь Марии с Викторией, а следовательно, на исключительно высокий риск болезни у детей. Их первенца, Сашеньку, к счастью, кровоточивость миновала, но остальные, у государя должно быть обильное потомство, в интересах державы, и потомство здоровое. Усугубляло положение то, что консилиум 25-го года, пресловутый королевский консилиум, ошибся, его авторитетное заключение о том, что Мария не является скрытой носительницей кровавой болезни, опроверг доктор Вернер, уже после рождения Сашеньки. Хромосомный анализ, то, что Вернер был пруссаком, не помешало крикам о жидогерманском заговоре с целью извести и без того не слишком процветающую династию. После завтрака, еще раз пообещав повидаться с дядюшкой, Алексей прошел в кабинет. Телеграфист из соседней комнаты принес ворох лент, он проглядел их, ничего исключительного. Посидел над рукописью, решительно собрал листки в папку, а папку – в стол. Позже. «К вам, адмирал», – почтительно уведомил секретарь, его личный секретарь. В этом кабинете Алексей был скорее частным лицом, чем государем, и требовал к себе отношения иного, поменьше нафталина. Колчак, как и договаривались, привел с собой отца Афанасия. Молодой священник Алексею понравился, почтителен без робости, раскован без развязности, лидер. Адмирал и на этот раз нашел нужного человека. «Экспедиция готова к отправке», — доложил адмирал. «Готова полностью. Я в этом нисколько не сомневался, дорогой Александр Васильевич. Все участники сегодня же отправляются в Одессу, где их ждет Георгий Седов. Я вам немного завидую». Алексей ободряюще улыбнулся священнику. На самом деле он завидовал отчаянно, но, даже не будь он коронованной особой, путь в Антарктиду был заказан. Будем изучать мир по отчетам. Не будь вас, государь, экспедиция была бы немыслима. Все мы исполнены решимости совершить посильное, а удастся, и более того. Священник говорил убежденно, не хвастая. Стыдно было бы с такими людьми и при таком оснащении отступить. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Перешел к главному Алексей. Метеорологические исследования, физика, физиология, все это, безусловно, важно, но меня интересуют и явления иного плана. Да, духовный мир, духовное зрение, чуткость. Знаете, после городской сутолоки выберешься в лес и ходишь как глухой, только позже, потом начинаешь различать птиц, пчел, ветер в ивах, или ночью, в городе небо не видно, луну разве или самые яркие звезды. Свет мешает, фонари, дым и копоть, и даже за городом в лунную ночь звезд куда меньше видно, чем в безлунную. А не будь ярких звезд, мы, наверное, видели бы еще более слабые, еще более далекие. Так вот, не мешает ли нашему внутреннему слуху окружение людьми, не станем ли мы зорче вдали от них, а если станем, то что услышим? Государь, опыт нашей церкви. Да, да, перебил священник Алексей, отшельники, пустынники, я интересовался. Собственно, это и натолкнуло меня на идею. Вы окажетесь за тысячи верст от остальных людей, вне их влияния. Что услышите вы? Как поведете себя? Какими будете после года, проведенного там? Вам, отец Афанасий, выпало исследовать область не менее, а может быть, более интересную, чем новый континент, хотя и новый континент тоже, и я с особенным нетерпением буду ждать вашего возвращения. Я постараюсь оправдать надежды вашего величества». И это обращение рассеяло иллюзию. В глазах священника он был не ученым, не исследователем, а государем, и забывать этого не следовало. Может быть, позже, но прежде надо съесть не пуд, а хотя бы фунт соли вместе, как с Александром Васильевичем. Адмирал тоже почувствовал неловкость и постарался исправить положение. Отец Афанасий не новичок, зимовал на земле Николая, именно там он иссек собственный аппендикс, показав пример самообладания и твердости духа. Вот как Алексей по-другому взглянул на начальника антарктической экспедиции. «Я учился у Бурденко», — просто объяснил священник. «Невелика, мол, моя заслуга, поучитесь у Бурденко, и вы сможете тоже». Было тяжело, невольно полюбопытствовал Алексей и тут же укорил себя за неуместный вопрос. Но отцу Афанасию отвечать на него было не впервой. Тяжело было решиться. Аппендицит прихватил внезапно, а себя со стороны видно плохо. Чуть было не упустил время. Сама же операция. Жить хотелось. Хотелось, разумеется, и сейчас хочется, государь. Но человек порой мало ценит то, что дано ему по праву рождения, и только угроза потери заставляет осознать, как многого он может лишиться. И тогда открываешь в себе новые силы. К чему он это, подумал Алексей, на что намекает. Очевидно, священник тоже осознал невольную двусмысленность сказанного и запнулся. А все-таки не похоже это на случайную обмолвку. Такой молодец три раза обдумает, прежде чем скажет, тем более, самому государю. «Мне остается только пожелать всем вам успеха», – пробормотал Алексей. «Все, поговорили». Поняв, что аудиенция закончилась, оба полярника откланялись. У двери адмирал замешкался, и Алексей понял, что Александр Васильевич хочет поговорить наедине. «Да, Александр Васильевич, задержитесь, пожалуйста». Адмирал благодарно взглянул на него. «Отец Афанасий еще молодой, но вы позволите говорить откровенно, государь? Разумеется, вы должны знать. Многие, очень многие ждут от вас действий. Ваши друзья, а у вас много друзей, поверьте, готовы всемерно поддержать более активную позицию вашего величества. Я приму это к сведению. Ну вот, еще один приверженец. Флот, я отвечаю за свои слова, флот не любит нынешних. Не любить одних еще не значит любить других. Других, может быть, но вас, государь, флот любит. Кроме военно-морского флота есть и воздушный, а также армия. Вы хотите, чтобы я развязал гражданскую войну? Мало нам германской. Германская война будет окончена, может быть окончена, еще до Рождества. Коминтерн готов заключить мирный договор, весьма выгодный России, если этого захочет наше правительство. Что вы имеете в виду? Идет обширная подготовка к новой кампании. В любой момент, ваше величество, может быть отдан приказ двинуть корабли к берегам Америки. Америки? Алексей недоверчиво рассмеялся. У наших стратегов, конечно, аппетит отменный, но Америка – идеальный противник, далекий, поэтому воевать можно бесконечно долго. А когда страна воюет, управлять ею куда проще, чем страной мирной. Даже не управлять, командовать. Хорошо, хорошо, адмирал. Не хотелось продолжать разговор. Я считал своим долгом сказать то, что сказал. Я ценю вашу откровенность. Всем видом Алексей показывал, что хватит. Адмирал, наверное, разочарован. Как всем хочется действия, заговоры, перевороты, потрясения. Сразу и вдруг, затея с антарктической экспедицией после этого разговора показалась пустячной. Детская забава, а он так гордился ею, настоял, чтобы полностью, до копейки она была оплачена из его собственных средств, составлял программу исследований, подбирал, с помощью адмирала, людей, действовать. Только этого от него и ждут. И гипотетические друзья, и несомненные, о, совершенно, враги. 2. Поначалу боль казалась пустячной, гораздо больше его обеспокоило, кто стрельнул в спину. Бердников, Сашка Коленьков, Азаров, каждый ненавидел его люто, как, впрочем, и он их. Ефрейтор привалился боком к дереву, неловко, левой рукой начал ощупывать себя. Лишь с третьего раза ладонь окрасилась кровью, где-то у лопатки, а спереди ничего не было, застряло внутри, взяла досада. Германец, он перед ним, за спиралями, и ничего, не стреляет, а эти. Он выругался, полегчало обманно, на куцый щенячий хвост, но он воспользовался и этой малостью, пригнувшись, перебежал под защиту кустов, хотя, наверное, тех сдуло, на выстрел вот-вот придет кто из офицеров, Стреляли нынче редко, затишье, но опаска лишней не бывает, особенно здесь. Пролежал он недолго, может, совсем недолго. Ты чего лежишь, Евтюхов? Никак ранили, так точно, ваше благородие. Вот тут-то боль и показалась. Зацепила, дернула и поволокла. Он закусил губу, пытаясь ее обороть, да толку. Подпоручик был не один, вместе с ним трое солдат, дозорные. Ты того, терпи, сейчас в лазарет доставим, тут близко, приговаривал один, из соседней роты, Гаврилов, что ли, перевязывая поверх гимнастерки серым полевым бинтом. Он терпел, куда ж деваться, да еще подпоручик облегчительный укол сам сделал, из собственной офицерской аптечки, не пожалел, про уколы эти много слухов ходило, он думал, врут все, болтают, но помогло почти сразу, боль закрылась, угасла. Вот тебе и германец. Офицер спрятал аптечку, посмотрел в сторону спирали. Его не трогаем, а он. Ефрейтор хотел было сказать, что германец тут ни при чем, но опомнился. Одно дело, от врага пострадать, совсем другое, от своих. Ничего, с этими он сам посчитается, понадобится пособить, есть кому. За дружка своего, самострельщика, поквитаться хотят. Ладно, ждите. Ты, Гаврилов, доведи его до лазарета, видишь, сам он не дойдет, скомандовал прапорщик. Путь помнился плохо, остался разве что запах нового порошка от вшей, которым Гаврилов обсыпался знатно. Ефрейтор же порошка этого не переносил, тело начинало зудеть, покрываться волдырями, и ему специально разрешили раз в неделю ходить в баню соседнего полка, где работала вошибойка. Лазарет никаким лазаретом не был, просто полковой медицинский пункт. Стоял он, укрытый пригорком, верстах в трех, и, дойдя до места, ефрейтор висел на Гаврилове. Тот лишь уговаривал терпеть и почти нес его, обхватив рукой за пояс. Встретили их без охов и ахов, ефрейтора уложили на носилки, просто смешно, столько прошагал сам, а в перевязочную, тут же, рядом, понесут. Солдата принялись расспрашивать, что да как. Ефрейтор прислушивался, готовый поправить, но Гаврилов говорил правильно, мол, ранила ефрейтора германская пуля на глазах их благородия подпоручика Семенова. К словам солдата не придирались, да и как придерешься, рана в спину самострелом быть не могла никак. Гимнастерку снимать не стали, а рассекли ножом, жалко было, чистая, в бане-то он истирался при каждой возможности, потом чем-то холодным мазали спину, холодным и с особым медицинским запахом. Он лежал на перевязочном на животе, голову держал на бок, так велели, и думал. Признают ранение легким или тяжелым. Если тяжелым, то могут дать большой отпуск или даже демобилизовать подчистую. Одно легкое ранение у него уже было. Зонт, потребовал доктор. Хоть и легкое, тоже ничего, отпишут домой. Мол, геройски воюет за отечество, и за ранение хозяйству должно выйти послабление, по указу. В полку был солдат, четырежды легко ранен. Так налог ему снизили наполовину, как за убитого. Он не четырежды, но все ж семье облегчение. Доктор обколол рану хорошо, на совесть, чувствовалось, как он ворочает в ней инструментом, ефрейтор мельком видел, блестящий, красивый, а боли не было. Потом позвали другого доктора, который зубы дергал, вместе они еще немного тревожили рану, а потом опять помазали холодным, приложили ватой и заклеили марлей сверху. Так, во всяком случае, он понял. «Как чувствуешь, ефрейтор?» – спросил его первый доктор, наклоняясь почти к лицу, видны были крупные поры и пот на лбу и висках. Тоже работенка, латать раненых, не под пулями, но, ефрейтор не знал, как ответить. Не больно, так зачтут ранение за легкое, соврать, что больно, вдруг здоровью навредить. Доктор, видно, понял и сказал, ты к отпуску готовься, долгому. Мы тебя сначала в госпиталь окружной направим, а по выздоровлении, скорее всего, вчистую от службы освободят. Он поверил доктору. Тут, на передовой, врать не станут, совсем не больно, наверное, ваши уколы сильные. Доктор вроде и не обрадовался, а наоборот. Они вместе с зубным доктором начали говорить вполголоса и непонятно, а он на столе лежал совершенно спокойно, наверное, даже бы уснул, но доктора скомандовали, и его переложили на носилки, укрыли принесенным откуда-то одеялом и так, накрытого, понесли в палатку. Палатка, большая, была почти пустой, у стены, далекое от входа, лежали двое, и все. Его уложили, он попросил, поближе к двери, днем душно, а к вечеру обещали отправить в госпиталь, подоткнули одеяло, спросили, не нужно ли чего, не стесняйся, но ему и вправду ничего не нужно было. Он как раз облегчался, когда ранили, и, пообещав позвать, если что, он устроился на приглянувшемся месте. Устроился, значит, закрыл глаза. На большее не хватало. Он прислушивался к себе, что там, внутри, не очень. Но ответа не было, рана молчала. Здорово умеют лечить. На доктора долго учат, почитай, всю молодость. Какое-то время он просто лежал, не думая ни о чем. Поднимающееся солнце прогревало палатку, ткань пахла как-то особо, неуютно, нежило. Он не любил палаток вообще. Даже здесь, на Бессарабском фронте, зимой будет холодно, а севернее, под Кёнигсбергом, все сколь-либо годное жилье отводилось офицерам или только старшим офицерам, потому что жилья было мало. Отходя, коминтерновская армия разрушила все, что успела, угнала жителей, поля поросли дрянью, сквозь которую проглядывала горелая земля, в позапрошлом году жгли неубранный урожай. Потом он вспомнил, что о зиме тревожиться больше надобности нет, стало веселее. О доме он решил не загадывать, чего спешить, да и вообще, мало ли, но вот госпиталь, куда направит? В Кишинев, наверное. Сначала на станцию, а там, в санитарном вагоне, в Кишинев. Их полк проходил через город, неплохой город, светлый, получше Плоишти, разрушенный напрочь. В Кишиневе был малый из его роты. Правда, в особом госпитале, Триппер подхватил, его подлечили, и назад. Тут Триппер не грозит, ниоткуда ему взяться. Ничего, город, рассказывал. Компот давали, персики и виноград в нем плавали, а у местных вина можно взять почти даром. Нищета, копейки рады. Откинутый полог давал обзор, крохотный, но мир снаружи казался отсюда каким-то особенным, будто синему смотришь, только цветную, все обрело значение и смысл. Пусть даже непонятный сразу, видна была береза, обычная, такая же, что и в Шиловском лесу, куда он раньше, мальчишкой, ходил с хутора. Неправда, что наши березы какие-то особенные, дерево и дерево. Еще виднелась часть другой палатки, огромный красный крест нарисован был на боку. Наверное, и сверху есть, и на его палатке тоже. Он повернул голову, так и есть. Коминтерновцы, правда, говорят, на этот крест кладут, даже наоборот, стараются бомбить в первую очередь, но все дни никаких бомбежек не было, с чего бы сегодня им начаться. Прошла мимо сестра милосердия, и не разглядел ее толком, мелькнула белая и чепец, или как он называется, с крылышками. Ефрейтор представил себе здоровую молодую бабу, но, скорее, по привычке, сейчас ничего в нем не отозвалось. Вот вернется домой. Слух тоже обострился, бесчисленные звуки летели отовсюду. Ветер, шевеление листьев, разговоры, невнятные, но оттого не менее интересные, смех. А вот соседа слышно не было. Жив ли? Он вгляделся. Жив, дышит, даже тяжело. А не слышно, потому что внутри, в палате, его же влекло, снаружи. То ли лошадь не ломается, не шумит, топлива не нужно. Громкий голос принадлежал зубному доктору. Ефрейтор подумал, что из-за ранения памяти чувства его стали ясными, как в детстве. «Что тебе, лошадь?» Новый голос был незнаком. Представилось, будто говорит толстый невысокий человечек, в летах, но живчик. «Мамалыгой кормить ее прикажешь, овса-то нет, можно и без лошади. Только если начнется, мы захлебнемся сразу. Плечо, 10 верст. Представь, исправны оба паровичка. Каждый берет 5, пусть даже 6. Туда-обратно 1 час. 12 человек. За день 10 рейсов. 120 человек. Мало?» По расчетам и немало, но малейший сбой, стрелять ведь будут, стрелять. Пуля дура, а снаряд еще дурее. Ты, Егор, не волнуйся и не сомневайся. Наше дело поросячье, лечить в применении к обстановке. Голоса удалялись. Молодой еще зубной доктор, только недавно прислали. А тот, толстый, его на ум наставляет. Наверное, опытный. Ефрейтор уверовал в толстого доктора. Подумалось. Жаль, что толстый не осмотрел его рану. Сразу бы сказал... Какое ранение, когда домой, он даже не заметил, что думает не если, а именно когда, отписал бы, пусть готовится к встрече. Захотелось сала, копченого, совсем не ко времени, не зима, на базаре прикупит. Он задремал, продолжая слушать вокруг, давая каждому звуку определение, само собой возникающее в сознании, и ощущая свое единство с этими звуками, со всем миром, недоумевал, почему раньше был зашорен, пропускал жизнь мимо. Суета. Нужно, необходимо было попасть сюда с ранением, чтобы понять цену жизни. Не грош, жизнь. Неподалеку запыхтел паровичок, и он увидел, как едет к станции, чувствовал даже тряскую дорогу. «Доедет к сроку, 3». Звучало так, словно по воде лопатами били, плашмя. Генрих по привычке вопросительно взглянул на собеседника, правильно ли он сказал. «Плашмя» — это привычка, оставшаяся с прежних лет, выдавала в нем чужака, пришлого, хотя русский язык Генриху стал ближе и естественней родного. 9 лет — большой срок, особенно когда тебе всего 17. Громко, полуутвердительно, полувопросительно ответил Константин. Оглушительно. Восторгу Генриха требовался простор. «Простора у нас много, порой кажется, слишком много, ценить перестаем. На слух ты нарыбачил изрядно. Ну а поймал что? С лопату или хоть поменьше? Немножко. Пустячок, какой с меня рыбак? Вот если бы с вами, Константин Макарович, возможно, завтра, если получится. Но я приготовлюсь, хорошо, не спеши. Вечером решим, как погода, как время, что зазря колготиться». Константину рыбачить не хотелось, но вот так отказываться от самой идеи рыбалки не хотелось тоже. Традиции. Без традиции отдых не в отдых. Казалось, что он ежегодно приезжает сюда исполнить ритуальные действия, рыбачить, сходить по грибы, поохотиться, не интересуясь ни конечным результатом, ни даже самим процессом. Просто, положено, как положено на Рождество ставить елку, а на Масленицу есть блины. Куранты за окном отбили 1/4. Ох, мне пора заниматься. Генрих нехотя поднялся с кресла. 14 параграфов по физике и 3 часа математики. Так вы вечером скажете, Константин Макарович, решите и скажете, насчет рыбалки-то, решу и скажу, обязательно. После ухода Генриха он не спеша допил остававшийся в термосе кофе, разглядывая пронзительно яркую картинку. Поле, розы, гора, небо, китайский лубок. Но сам термос тепло держал хорошо, что и примеряло с олиповатым пейзажиком на корпусе. Не нравится, разверни тыльной стороной. Доброму русскому солдату от жителей Пекина термос подарили в госпитале, где он провел 3 месяца, после чего комиссия постановила, что поручик Фадеев свое отслужил и долечиваться ему сподручнее дома. Правильно постановила. Он решил погулять. Погода в любой момент переменится, что тогда? Привел себя в надлежащий вид и чинно спустился с лестницы. Баронесса на его приветствие ответила сдержанно. Он справился о ее здоровье, похвалил Генриха, полюбопытствовал, где сейчас фройлин Лотта. Здоровье было, благодарение Богу, крепким. Генрих, прилежный мальчик, что неудивительно, а фройлин Лотта с раннего утра у принцессы Ольги, помогает собирать посылку на фронт. В словах ее о раннем утре сквозило неодобрение к молодому человеку, встающему столь поздно и ведущему откровенно праздную жизнь. Но потом она смягчилась, вспомнив, что Константин уже и не молод и первую свою рану получил под Кёнигсбергом, сражаясь под знаменами того же полка, что и ее покойный супруг, и даже пригласила его откушать с ней чаю, целебного травяного чаю, собранного ею самой по рецептам ее бабушки. Здесь, правда, травы немножечко не такие, но все-таки пришлось выпить, похвалить, и лишь затем Константин смог удалиться. 9 лет под чужой кровлей сделали баронессу либеральной, терпимой старушкой, но сейчас это огорчало. Что хорошего в невольном смирении? Стать на старости лет нахлебницей, приживалкой, да еще в чужой стране. Мало радости, а забот много. Генрих, ладно, поступит в политехническую академию, сделает карьеру, как всякая мать. Баронесса не сомневалась в талантах сына, а Генрих действительно был способным, даже одаренным, но вот что с дочерью делать, где найти ей достойную партию, да еще проживая здесь, в глуши, почти среди медведей. Вот и приходится улыбаться и вести разговоры с ним, Константином, каким-никаким, а потомственным дворянином, дальним родственником принца, самостоятельным и даже состоятельным человеком. Мезальянс, конечно, но в сложившихся обстоятельствах. Константин решил не печалиться о баронессе. Кто знает, о чем та думает на самом деле. Седой, сгорбленный Ипатыч прошел мимо, не замечая. Он поздоровался, и старик так досадовал на невнимательность, что стало жалко Ипатыча. «Как жизнь?» – спросил Константин, пытаясь ободрить лакея. «Служим, стараемся. Не тяжело? Какое тяжело? Это молодые гневили Бога, теперь-то в окопах, поди, мечтают назад вернуться, на пироги. Петр Александрович когда приезжает, их к обеду ждут. Только что телеграмма пришла. Так я побегу, ладно, а то немка, ох, простите, дурака баронесса браниться будет. Ступай». Он смотрел, как лакей ковылял на ревматических ногах, по бегу. А ведь Ипатыч, пожалуй, и доволен. Нужен опять при деле, в семье не род лишний, а кормилец. Константин обогнул дворец, длинной каменной лестницей начал спускаться к реке. Давно не стриженные кусты возвращали парк в первозданное, российское состояние, вода сбегала по каскаду, не Петергоф, зато рядом, близко, почти свое. Вспоминалось детство, как играл он здесь, разглядывал букашек и пускал в фонтане кораблики. Он прошел мимо фабрики, конфетный дух продлевал лирические воспоминания, но что съедено, то съедено, и нечего возвращаться к конфетным фантикам. Мимо катила дрезина, доверху груженная свеклой, вместо мотора две работницы качали рычаг, уголек нынче нормирован, и ему стало стыдно своего безделья. Барин, дрезина пересекала путь, и он остановился, пропуская. До сахарного завода от станции было близко, версты полторы, но двигалась дрезина медленно, едва в полчаса управиться. Показалась и другая, третья. Он поспешно перешагнул через рельсы и пошел рядом с узкоколейкой, стараясь не смотреть на работниц. Те, полураздетые, жарко, хоть и сентябрь, поглядывали на него скорее весело, что за ферт гуляет. Рычаги, передачи, для привычных к мускульному труду выходило не очень тяжело, да еще ветерок обдувает, не то что в цехах. Он пересек мост, давно не чиненный, если и раздобудет принц угля, все равно паровоз не пустишь. По пути посмотрел вниз, в воду, под поверхностью мелькало серебро уклеек, а настоящая рыба была глубже, угадываясь тенью, разбегом рыбьей мелочи, лопатой плашмя, да. Он помнил, каких сазанов лавливали раньше, в 2-3 пуда, сейчас и побольше должны быть, ловит их теперь мало, кому ловить, кто не на фронте, работают за двоих, не до баловства. Он прошел сквозь калитку на огороженный берег, чистый пляж, запустение коснулось и его, повсюду росли колючки, кое-где даже виднелся гусиный помет, чего раньше не водилось. Давно не крашеные купальни стояли у воды, пустые, никому не нужные. Константину вдруг захотелось поплавать. Жаль, костюма не захватил. Можно, конечно, и так, но неловко было проезжающих ниже по течению через мост работниц. Неловко не в смысле наготы, далеко все же, а опять своей праздности. Бабье лето, воистину бабье. 5 миллионов под ружьем, а сколько пало, покалечено за эти годы. Лучших, здоровейших мужиков. Сейчас хоть затишье, дурное, но затишье, окопная война, а первые годы, когда по 100 тысяч за битву в землю укладывали, с каждой стороны. Он подошел к воде, стараясь не замочить новые дорогие штиблеты, по-прежнему учитывал каждый рубль, как в прежние годы, хотя сейчас с деньгами стало хорошо, насколько вообще с ними бывает хорошо, патенты давали много, он негаданно разбогател на этой самой войне, антигазовые маски да искусственный каучук пользовались огромным спросом, наклонился, зачерпнул воды, теплые, а он вечером придет, к ночи, когда она станет парной, еще теплее и мягче, вот тогда и наплавается, если не ухватит за бочок трехпудовый карась, у берега он набрел на россыпь ракушек, как их, перламутровки, он напряг память, но быстро сдался, помнилось зато, как, начитавшись книжек про Робинзонов, испек несколько в костерке и съел. Лиза плевалась, глядя на него, но он мужественно терпел, давя подкатывающую к горлу рвоту. Теперь не терпит устриц, невелика беда, а месяц устричный, сентябрь, с ракочущей буквой «Р». Пляж кончился, Константин шел дальше. Лес встречал стеной, с виду необоримой, стеной высоченных корабельных сосен. Новый флот строить, хоть сейчас. Босфор и Дарданеллы теперь наши, но есть еще и Гибралтар. Воздух роскошный, дыши, не надышишься. С собой в Москву увезти, закачать в баллоны и потом продавать по копейке за вдох. Константин придерживался тропы, жалея, что не оделся попроще. Надо поискать, где-то же осталась его старая одежда, в которой он и студентом, и позже гулял подолгу, днями, исхаживая окрестности на 10-20 верст, ночуя у знакомых мужиков на сеновалах. По глупости казалось, что этаким манером он познает народ, даже сближается с ним. Затем пришло понимание, что барин есть барин, мужик есть мужик и вместе им не сойтись, и никаких Маугли. В детстве он воображал себя им, усыновленным волком. Волком был Роб Рой, роскошный Колли, снисходительно позволявший командовать собой и иногда даже, в хорошую минуту, команды эти исполнявший. Иногда в походах попадались им оленята, лани. Здесь, в заповеднике, были они непугливы, подпускали совсем близко, доверчивые и ясноглазые зверушки. Константин огляделся, ноги привели его к лысому кордону. Место это он не любил, как и любой выросший здесь. Пользовалось оно дурной славою, о нем дворовые мальчишки рассказывали по вечерам, пугая друг дружку, страшные истории, с ведьмами, чертями и прочей нечистью. Непонятно, почему назывался кордон лысым. Деревья росли буйно, и порубок на памяти Константина не было никогда, даже браконьеры сторонились этого места. Верхом доблести считалось прийти сюда вечером, особенно при луне, и передавали как тайну, что именно таким смельчаком и был Петлуска, когда-то отчаянный парень, а после ночи на кордоне, пугливый деревенский дурачок. Потом, уже повзрослев, Константин интересовался, не было ли в истории кордона реальных событий, жутких и кровавых, но ничего загадочного и ужасного ни на памяти живущих, ни в достоверных сведениях прошлого не нашлось. Но, как и в детстве, замирало что-то внутри, захотелось уйти, быстро, но не поворачиваясь спиной. Он действительно почувствовал на себе чей-то взгляд, наблюдающий, недобрый. «Вы иметь сильно расстроенный нервный систем», как ему говорил Юнг, «московское светило». Коверканье слов, помимо размеров гонорара, было единственным отличием его консультации от консультаций других врачей. Все они сходились на одном: необходим отдых, покой, и настаивали на 6 месяцах вдали от лаборатории. 6 не 6, а месяц-другой Константин решил отдохнуть, поездить по стране, навестить друзей или просто знакомых, зная, что именно так, нежданно, в неподходящей обстановке, вдруг, порой приходят свежие идеи. Неприятное чувство тем не менее не проходило. Не исключено, что это не воображение, а кто-то в самом деле следит за ним. Волк, например. Последние годы волков развелось по губернии во множестве. Егерей мало, молодых призвали, и хотя поблизости хищников не видели, но стали пропадать овцы, козы, иногда находили останки оленей. Впрочем, скорее виной тому были дезертиры, кружившие вокруг деревень и сел. В семье не без урода, в селении без дезертира. Волков Константин не боялся, все же не зима, а вот дезертир разный бывает. Один дезертир ничего, с одним он справится, а как стая? При себе даже трости нет, а зря, надо будет револьвер, что ли, попросить у принца. Ерунда, чушь, россказни про злодеев-дезертиров на 95% были пропагандой, но 5% тоже немало, и гулять расхотелось совершенно. Он повернул назад, беззаботно насвистывая что-то веселенькое, и стоило покинуть лысый кордон, как вернулось настроение, если не хорошее, то спокойное, умиротворенное. Прав был австриец, нервный систем есть сильно расстроенный. Не револьвер нужен, а кроличья лапка и чеснок. Посмеиваясь над собой, он опять наслаждался днем, чудным сосновым бором, воздухом, пропитанным живицей, и, выходя к реке, твердо решил, завтра рыбачит с Генрихом, а искупаться нужно непременно сейчас, не дожидаясь вечера, пока солнце ласково и нежно. Осеннее тепло летуче, подхватится, улетит, и жди будущего лета. Он успел вволю наплескаться, иззябнуть до синевы, даже нырял у обрывистого берега, не раков искал, а так, смывал усталость, и, когда вернулся в купальню, кожа была гусиной. Солнце не обмануло, грело хорошо, не хватало лишь полотенца высушить голову, но Константин радовался и тому, что есть, теплу, чистой воде, свету. 4. Тамара Юхансон, женщины Швеции. Господин Вабилов, не является ли отсутствие вашей жены на церемонии награждения очередным свидетельством мужского деспотизма? Домострой, так это по-русски. Домострой, о господи, домострой. Вабилов задавил в себе смех, надрывный, горький, со слезками, и ответил вежливо: нет, не является. Со дня на день мы ожидаем пополнения семейства, и потому моя жена сочла, что рожать и получать награду одновременно будет уж слишком даже для самой эмансипированной женщины. О, корреспондентка явно оживилась. Фагоциты, парабиоз, кому это, если честно, интересно, а вот личный момент, тогда вас можно поздравить дважды. Рано, сударыня, рано. Постучите по дереву. Вабилов держал улыбку, как пятипудовый куль, напряжением последних сил. Они не посмеют, они не посмеют. До вечера, господа. Атташе демонстративно посмотрел на часы. У господина Вабилова очень плотный график. Сожалею, но сейчас он вынужден оставить вас. Охранники оттеснили корреспондентов. Собственно, теснить не потребовалось, не толпа. Человек 10 всего. Трое своих, русских, местные плюс скандинавы. Карманная пресса. Они покинули зал важных персон Таллинского вокзала, зал, где 20 минут шла хорошо импровизированная пресс-конференция, Вабилов, атташе, охранники. Руссобалт, черный, длинный, блестящий, ждал их у специального выхода. Автомобиль консула. Прошу. Атташе подвел его к мотору. Шофер в казацкой форме, фуражка, штаны с лампасами, распахнул дверцу. Изнутри Руссобалт был не меньше, чем снаружи. Коврики на полу, занавески на окнах. Атташе сел рядом, один из охранников, вместе с шофером, остальные, в мотор попроще, что пристроился позади. «Трогай, Микола», — скомандовал в переговорную трубку атташе. Машина покатила тихо, едва слышно. Впервые в Ревиле атташе раскрыл погребец, притороченный к перегородке, отделяющий водителя от салона. «Выпейте чего-нибудь». Личные запасы консула Ивана Андреевича. «Был когда-то, давно, он еще нашим был. Нашим он и остался. Глядите», — атташе указал на окошко. «Вон, флаг на башне, длинном Германе. Вольный город Таллин». Атташе нарочито, не в две, а в пять букв растянул согласные. «У нас об этом флаге так рассказывают. Премьер-министр электрический полотер завел. Куда тряпку половую деть? Ну и решили, дать Ревелю вольную, а тряпку на место флага и назначить. Занадобится, назад отберем, в 24 минуты». Не увидев ожидаемой улыбки, атташе посерьезнел. «Шутка, может, и не умная, но суть отражает. Ревель, вольный город, покуда выгодно России. Через него идет торговля с нейтралами, банковские и прочие связи. Приличия соблюдены, интересы тоже. А эстонцы пусть поснимают пенки нашего варенья. Так выпейте, мартель, шотландский виски, нашу очищенную, нет, и я воздержусь. Вечером расслабиться не грех будет, а с утра». Он вернул бокал на место. «Далеко еще ехать?» Вабилову стало тесно в просторном салоне. «Может, действительно, стакашек, сила слабых. Ревель, куда здесь поедешь?» «Приехали». Руссобалт остановился рядом с особняком, белым, трехэтажным. 8 колонн напомнили большой театр. Маленький большой театр. «Князь Игорь, искупить нельзя ничего. Ни деньгами, ни жизнью. Можно покаяться. Кусочек свободы заверните, пожалуйста, вон тот, слева, он попригляднее будет. Счет домой пришлите, мелких при себе нет, кончились». Казачок, ловкий, крепкий парень лет 20, занялся багажом. «Что багаж? Пустяк, пара чемоданов. Иван Андреевич просил извинить, он в городе. Дела, готовит ваше торжество. Знаете, в последний момент имеет обыкновение возникать раздрай. Согласование протоколов, российского, шведского и, разумеется, вольного города Таллина. Чье место выше? Будто не ясно. Вы располагайтесь, располагайтесь. Гостевые апартаменты налево. Отдохните, сосните часок-другой, если хотенье есть. Про напряженный график я так сказал, слукавил. Завтра, да, после награждения. А до, негоже, по протоколу не полагается. Выходит, день у меня свободный. Получается, да». Атташе привел его в большой светлый холл. «Ваши апартаменты. Сейчас вызову камердинера и покину вас. Если что, протелефонируйте мне, я всецело в вашем распоряжении, как и все консульства». В голосе атташе было несомненное уважение, более того, почтительность, но почтительность временная, к калифу на час, короткое служение короткому господину. На столике красного дерева с выгнутыми ножками, стопка свежих, еще влажных газет, события. Почти везде на первой полосе его портрет. Его ли? Вабилов посмотрелся в зеркало. Два разных человека, оба чужие. Он забыл первого, молодого, задорного, фотографиям было лет 15, и знать не хотел этого, в зеркале. 15 лет спустя, тогда, в 19-м, ему и Елене послан был дар, дар, иначе и не назовешь. В 3 месяца прошли путь от случайной идеи, идеи вечернего чаепития, до воплощения, пробирки универсальной вакцины. Инфлюенции больше нет. Инфлюенции, кори, коклюша, обычной простуды, словом, большинства вирусных хворей. Презрение академических кругов, молокососы нашли панацею, какой вздор. Бешеный интерес газетчиков и осторожный, но нарастающий, промышленников. Еще через год капли РУВ, российской универсальной вакцины, заполонили аптеки. По одной капле в день в течение сентября и марта. Миллионная экономия. Прогулы по болезни сократились вдвое, втрое. Серые шинели избавились, пардон, от соплей. Господа офицеры, извольте соответствовать.